Велес, Ния и их дети. Полновластной хозяйкой Навии была сестра и супруга Велеса, богиня Ния, или, как ее еще называли, Вела. До того, как Сварог не воздвиг светлый Ирий, мертвые, все без разбора, прямиком отправлялись к Велесу. В своих молитвах люди просили Нию отвести в лучшие места преисподней души покойников. Под началом Нии находились стаи навий, птиц с женскими головами. Верили, что в них живут души умерших. Ния любила чудесные песни и могла увлечь человека в безумный, доводящий до смерти, танец. Богиня летала в железной ступе с огненной метлой. Там, где она проносилась, бушевал ветер, стонала земля, выли звери и прятался скот. Ее всюду сопровождали две прекрасные девы, вестницы скорби и печали. Карна и Желя, а также уродливая служанка Паландра. Ния была могущественной колдуньей. Ей, как повелительнице загробного мира, подчинялись злые духи, вороны, черные коты, змеи, жабы. Она сама могла оборачиваться змеей, кобылой, деревом, вихрем. Кроме Паландры, Нии служили три всадника — черный, белый и красный, олицетворявшие ночь, день и солнце. С помощью мертвой головы поверженного в битве великана Волота Ния могла повелевать дождем. А теперь пришло время рассказать о детях Велеса и Нии. Зелу, старший из сыновей, имел вид человека из золота, сидящего на троне. Чтобы заслужить расположение этого бога, следовало бросить в огонь обрезанные волосы и ногти. Парвата выглядела как красивая женщина с соблазнительным лицом, с зеленью или колосьями на голове. Она отличалась необыкновенной прожорливостью. Парвата повелевала весной, что неудивительно, ведь именно в это время года острее всего ощущается голод после того, как подходят к концу зимние припасы. У Нанцены был плащ, расшитый звездами. Нанцена славилась кротким и тихим нравом. Возможно, поэтому она, единственная из дочерей Нии, так полюбилась Световиду. Дирцея представлялась в образе ногой девушки. Ее глаза были игривы и полны соблазна, тело белоснежно. На месте левой груди находился луч или пылающий факел. Сзади тело раскрывалось так, что можно было увидеть бьющееся сердце. Братья-близнецы, Мерод и Радамаш, имели вид юношей с острыми косами. Мерод помогал провести душу усопшего светлым путем, а Радамаш определял его посмертную участь. А вот что известно о детях Велеса от великанши Волоты, дочери исполина Волота, сына самого Есы. Трехголовый змей Тасан, или Смог, иногда представлялся в виде великана на вороном коне. Старуха-людоедка Яга, или Йендза, во всем напоминала свою мачеху Нию. Великанша-одноглазая Лиха походила на высокую худую женщину. Демон Флинц был подобен мертвецу, бледный, с черными кудрями, одетый в длинный плащ красного цвета. В правой руке он держал факел, шест с горящим пучком колосьев. Говорили, что Флинц — это и есть Чернобог, владыка смерти. Чаще всего он являлся в виде ожившего остова. На левом плече у Флинца сидел лев, опирающийся двумя передними ногами на голову, одной задней на плечо, а другой на руку демона. Потому славяне думали, что этот лев принуждал их к смерти. Дабы отвадить от себя Чернобога, во время возлияний пирующие пускали в круговую жертвенную чашу, произнося при этом охранительные заклинания. Говорят, с Волотой Велес сошелся после ссоры со своей женой Нией. Оттого-то дети звероухого бога от великанши получились такие страшные.